Беатрис села на край постели, выпрямившись и держа руки на коленях. Только спустя минуту, случайно опустив глаза, она увидела побелевшие суставы своих судорожно сплетенных пальцев и заставила себя их расцепить. Фрэнк молчал, так и не докончив фразу. Беатрис чувствовала, что нельзя дать ему заговорить, что она должна сейчас говорить сама, говорить без умолку, о чем угодно, лишь бы не дать заговорить ему. Но язык ей не повиновался, и в голове было совершенно пусто. Что могла она сказать этому широкоплечему человеку по имени Фрэнклин Хартфилд, аккуратному, отутюженному и выбритому, так, как только может быть выбрит и отутюжен, преуспевающий молодой американец, любящий свою профессию, свою бейсбольную команду и свое хобби? «Как вы узнали мой адрес?» — спросила она, найдя, наконец, какую-то зацепку для разговора. «О, вы, несомненно, рассердитесь», — сказал Фрэнк. «Я, очевидно, не должен был этого делать. Я написал мистеру Альварадо. Кстати, он сейчас не в Байросе, но вы это, очевидно, знаете». Фрэнк опять промокнул лоб платком. «Мистер Альварадо был так любезен, что сообщил мне ваш брюссельский адрес. Мне не следовало этого делать, Трик, Дора Беатрис. Но вы понимаете, я чувствовал, что должен вас повидать, потому что... О, ничего, пожалуйста!» Беатрис судорожно улыбнулась. «Где вы работаете во Франции? В самом Париже?» «Нет, нас загнали в Тулузу. Это на самом юге, знаете? Очень жарко, почти как у нас в Нью-Мексико. Парни были страшно разочарованы. Почему-то сначала все решили, что речь идет о Париже. Вы понимаете, что все это делается по плану унификации вооружения в системе НАТО. Кое-что дают европейцы. Мы вот на прошлой неделе видели испытание нового французского перехватчика. Возможно, он и будет принят на вооружение. Там, интересно, решена силовая установка, две турбины и один жидкостный. Впрочем, вам это не интересно. Расскажите лучше о себе, Дора Беатрис». «О себе?» Лицо ее сразу приняло настороженное, почти враждебное выражение. «Сожалею, Фрэнклин, но мне нечего вам рассказать». По существу это была ясная и даже не особенно завуалированная вежливостью просьба не вмешиваться в ее жизнь и раз навсегда отстать с расспросами. Фрэнк так и понял. Он сидел в дурацком кресле из точеных палочек, смотрел на носки собственных ботинок и со стыдом и болью думал о том, что не нужно было выпрашивать у Делонга этот двухдневный отпуск, не нужно было лететь из Тулузы в Париж, а из Парижа сюда, и уж во всяком случае, не нужно было подходить к ней, когда она вышла из такси. Он мог посмотреть издали и вернуться в аэропорт. Не нужно было с нею заговаривать. Чего он надеялся добиться? Она стала взрослее и, может быть, еще более красивой, хотя это трудно сказать. Может быть, просто волосы, черные и почти прямые. Ему такие всегда нравились. Именно такие, чуть волнистые. Так длинно сейчас никто не носит. По крайней мере, у нас дома. «Вы повзрослели, Дора Беатрис», — сказал он упрямо, несмотря на все эти мысли, только что промелькнувшие в его голове. Он вообще был упрям. Очевидно, фамильное качество. Капитан Джон Хартфилд тоже был упрям и погиб, в общем-то, именно из-за своего упрямства. По возрасту он уже мог не летать, но упрямо считал, что летать нужно, и летал до тех пор, пока его крепость не взорвалась над Швейнфуртом с полной бомбовой нагрузкой и 9 человеками экипажа. «Вы стали совсем взрослой дамой», — сказал он упрямым голосом, — «и выглядите очень хорошо». «Вы находите?» «Не знаю. Скажите, «А как у вас с вашим колледжем, то есть лицеем?» «С лицеем?» В голосе Беатрис прозвучало легкое удивление. Она пожала плечами. «Никак». «А что?» «Хо, просто спросил. Вы его не окончили?» «Нет». «И не думаете?» «Нет». «Что вы вообще думаете делать, Дора Беатрис?» «Я имею в виду вообще, понимаете?» «Не знаю, Фрэнклин. Вообще не знаю. Но ведь, Дора Беатрис, так жить нельзя. Можно, как видите. Сейчас я поставлю кофе, минутку». Она вскочила и почти выбежала из комнаты. Фрэнк слышал, как вода из крана лилась в кофейник, как зашипел газ, как выдвигались какие-то ящики и шуршала бумага. Потом хлопнула дверь, и стало тихо. Фрэнклин сидел, не трогаясь с места, и думал о том, что приехал он сюда совершенно напрасно, но что приехать было нужно, и что он не уйдет из этой комнаты до тех пор, пока они не поговорят обо всем откровенно и до конца. Кофейник вскипел. Фрэнк погасил плитку, подивившись ее странному виду, с опасением потрогал идущую от газового крана резиновую трубку и недоверчиво принюхался. Потом он огляделся, как оглядывался в другой комнате. Очевидно, это называется кухней. Да, холодильника нет, и вообще ничего нет. Черт возьми, когда эти европейцы научатся жить по-человечески? Он уже начал тревожиться, когда вернулась Беатрис, прижимая к груди свертки. «Вы погасили?» «Спасибо, я боялась, что вы не найдете кран. Я только сбегала в лавку, здесь недалеко, на улице утонувших детей. Честное слово, так и называется». Фрэнк вернулся в свое кресло. Дверь оставалась открытой. Беатрис суетилась, заваривая кофе и разворачивая свои покупки. «Правда, здесь чудесные названия улиц», — продолжала она говорить с тем же неестественным, лихорадочным оживлением в голосе. «Вы знаете, можно просто ходить и читать названия. В Икселе, где пруды, есть, например, улица Золотой Шпоры. И еще я видела улицу, которая называется Волчий Ров. Это в самом центре. Если забраться в старые кварталы, то там вообще есть все, что хотите. И улица Меча, и улица Зеркала, и даже улица Лисиц». «Интересно, правда? Я считаю, что это куда лучше, чем у нас в Америке. Или просто номера, или фамилии генералов, или места знаменитых сражений. Вот возьмите в Аргентине. Куда бы ты ни приехал, обязательно Сан-Мартин, обязательно Боливар, обязательно Кальяо, ну или еще название деревьев. А здесь улица Золотой Шпоры. Вы хотели бы жить на улице Золотой Шпоры, Фрэнк?» «Еще бы», — сказал он. «Хватит вам заниматься кухней. Идите сюда». «Иду». «Сейчас мы выпьем кофе. Я тоже немного проголодалась. Когда улетает ваш самолет?» «Утром, в 9 с чем-то. Но у меня еще нет билета». «В каком отеле вы остановились?» Фрэнк засмеялся. Никак не мог договориться с водителем. Он, в конце концов, плюнул и отвез меня чуть ли не в самый дорогой. Не знаешь, за кого он меня принял? Называется Бетфорд, в самом центре. Там чертова куча англичан. Беатрис, нервно суетясь, накрыла на стол, придвинув его к своему странному ложу. Фрэнк только сейчас заметил, что в комнате нет второго стула. «Поменяемся местами», — предложил он, когда Беатрис пригласила его подсаживаться и сама забралась на постель, подмастив что-то под себя. Она отказалась, и он смутился, задним числом сообразив допущенную бестактность. Весь его план приехать сюда был, в общем, одной большущей бестактностью. Но это маленькое, незначительное, совсем его убило.